Дорогие мои невротики, не ходите ко мне на лечение. Лучше идите к тем, кто лечит гипнозом, таблетками, биоэнергетикой, астрологией, снимает порчу из глаз. Вам там сразу станет легче. А у нас может стать и похуже на первых этапах лечения. Еще раз прочтите, в какие условия попадете. А если у вас все более или менее благополучно, то и вообще приходить не стоит. А то бывали случаи, когда человек приходил просто из любопытства и узнавал о себе такое, что аж нехорошо становилось. Но если уж все-таки решитесь, то хотя бы познакомитесь с условиями рая, в который вы неизбежно попадете. При успешном лечении, выйдя из чистилища, пациенты попадают в земной рай. У них возникает такое ощущение, что они уже состоялись, и им все удается. Они хорошо управляются в новом своем состоянии, но в старой ситуации они еще не знают, что предназначены для более высоких свершений, что им еще предстоит попасть в небесный рай, поэтому не следует останавливаться на достигнутом. На этом этапе психотерапевт как врач уже не нужен. При правильном лечении происходит разрушение оков, снятие грехов и положительный опыт, приобретенный пациентами, когда они были в невротическом состоянии, дает нужный результат. Больной начинает добиваться того, к чему безуспешно стремился в течение многих лет. Вот тогда-то и наступает состояние, которое можно обозначить как земной рай. Но в это время пациенту тоже нужен проводник, консультант, который будет сопровождать его по небесам рая. Хорошо было бы, если бы психотерапевт, который излечил, смог бы выполнить и эту функцию. Задача здесь – наработка новых личностных качеств, которые позволят человеку почувствовать, что он находится в небесном раю. У Данте на этом пути был уже другой проводник, не поэт Вергилий, а его любимая Беатричи. А теперь клинический пример. Один из моих пациентов, школьный учитель, страдающий ипохондрическим неврозом, имеющий массу проблем с руководством школы и в семье, в результате лечения выздоровел и стал заметной фигурой в школе. Он был доволен, да и я тоже. Катамнестическое наблюдение показало, что это еще не было конечной остановкой. Дальнейшее его личностное развитие привело к тому, что он стал крупным ученым в области педагогики и даже организовал свой институт повышения квалификации учителей. Через некоторое время он вышел на международный уровень. Когда я спросил его, нет ли у него теперь неприятностей, он мне шутя ответил, что у него сейчас такие неприятности, о которых он и мечтать не мог. Раньше его неприятности заключались в том, что нарушались отношения с начальством, женой и детьми. Иногда испытывал материальный недостаток. Сейчас неприятности совсем другие. Например, не хватает средств на опубликование очередной монографии или учебника. Однако эти неприятности не делают его унылым, а наоборот, поддерживают в тонусе. В общем, как гласит латинская пословица, для сильного человека, что счастье, что несчастье, все равно. Этот пример показывает, что бывший пациент достиг того, о чем он даже и не мечтал, когда был в невротическом состоянии. Можно сказать, что он достиг небесного рая. Перебирая свой архив, я могу найти достаточно много документов, свидетельствующих о том, что пациенты стали такими, каким они себя ранее не видели, то есть самими собой, но для этого им пришлось пройти через все круги ада невротической жизни и почти всегда 7 кругов чистилища. Об этом уж я постарался позаботиться.